11. Человечество помешалось на идее разумного понимания, иронизирует по поводу притязаний современной гносеологии Шестов. Примечание. Апофеоз беспочвенности, страница 108. Конец примечания. Он, очевидно, слишком горячо и до конца принял в себя весь критицизм с его уверенностью в автономии разума. И когда ему стало тесно в пределах необходимых и общеобязательных истин, вся сила критики у Шестого направилась на борьбу со страшной силой чистого разума. «Рационализм не может, — писал он в ранней работе, — заглушить чувство, что последняя истина по ту сторону разума». Там же страница 215, конец примечания. Шестов постоянно напоминает об учении Аристотеля, о том, что познание овладевает лишь тем, что необходимо, а значит, цитирует он Аристотеля, «случайное сокрыто от чистого разума». Примечание, там же страница 9, конец примечания. В противовес разуму, который ищет в мире только необходимое и тем отбрасывает все случайное и неповторимое, в противовес науке, которая не ищет подлинной действительности, ибо наука ищет факты лишь для того, чтобы построить теории, Шестов утверждает, что необходимости в опыте нет, повторяя здесь, впрочем, то, на чем базировался и Кант в своем учении об априорных элементах знания. Примечание. Единичные явления, пишет Шестов, там же страница 207, говорят нам больше, чем постоянные повторения. Справиться с индивидуальным философии не под силу. Власть ключей, страница 263. На весах Иова, страница 22. Афины и Иерусалим, страница 230. Сравните скованные Парменид. Русское издание, страница 15-31. Конец примечания. Опыт тускнеет, выделяя для разума необходимое в нем. Выходит, что наука не изображает действительность, а творит истину. Примечание. На весах Иова, страница 52. Наука всегда об общем. Скованный Парменид, русское издание, страница 13. Конец примечания. Шестов говорит о том, что разум дает нам в сущности бездушные и ко всему равнодушные истины. Примечание. Афины и Иерусалим, страница 34. Конец примечания. Наука превращает действительное в необходимое. То есть извращает действительность, подменяет ее своими построениями, ибо, как мы только что видели, в подлинной реальности мы не найдем необходимости. Примечание. Там же страница 285. Конец примечания. Шестов с иронией и скорбью не раз говорит о том, что через абсолютирование истины мы релятивируем бытие. Примечание. Там же, страница 226, смотри также статью о Гуссерле. «Русские записки, 1938 год, выпуск 12, страница 144. Конец примечания. «Все наводит на мысль, — пишет Шестов, — что либо в самом мироздании не все благополучно, либо наши подходы к истине поражены в самом корне каким-то пороком». Примечание. Скованный Парменид, страница 7, Афины и Иерусалим, страница 43. Конец примечания. Страница 89. Несоизмеримость знания с его исканием необходимого и вечного в фактах и подлинной реальности ставит под вопрос непрактическую ценность науки. В этом и Шестов, конечно, не сомневался, а в пригодности разума для того, чтобы приблизить нас к подлинной реальности. «Как бы много мы ни достигли в науке, — утверждает Шестов, — нужно помнить,